Объятый ужасной печалью, я направился к водосточному жёлобу, куда удалился некогда гонимый отцовским гневом. Я проводил там дни и ночи, оплакивая свой жестокий жребий. Я потерял сон. Я почти ничего не ел и умирал от горя. Однажды я по обыкновению сетовал на судьбу. «Итак», — восклицал я не дрозд, потому что отец собирался меня ощипать. Я не дикий голубь, потому что не смог долететь до Бельгии. Я не русская сорока, потому что маленькая маркиза заткнула уши, лишь только я раскрыл клюв. Я не горлица, потому что даже Гурули, добросердечная Гурули, захрапела, как монах, стоило мне запеть. Я не попугай, потому что Кахатаган не изволил меня выслушать. Я не похож ни на одну из виданных мною птиц, потому что в Морфонтене никто не захотел спать рядом со мной. А между тем у меня есть перья, лапки и крылья. Я не урод, потому что Гурули и даже маленькая маркиза нашли меня достойным своего внимания. По какой же непостижимой случайности ни перья, ни крылья, ни лапки не дают мне права носить какое-нибудь имя? Неужели я? Я намеревался продолжить свои пени, как вдруг услышал перепалку двух привратниц. «Черт подери!» — сказала одна из них. «Если ты сумеешь это сделать, я подарю тебе белого дрозда». Примечание. Во французском языке в XIX веке существовал целый ряд фразеологизмов, в которые входило словосочетание «белый дрозд». Употребляли их, когда речь шла о какой-то редкой вещи или несбыточном условии. Именно эти фразеологические выражения и дали толчок фантазии Мюссе. Конец примечания. «Боже правый!» — вскричал я. «Вот и разгадка! О небо! Я сын дрозда, и я бел! Стало быть, я белый дрозд!» Это открытие, признаюсь, существенно изменило ход моих мыслей. Я прекратил сетование, выставил грудь колесом и стал горделиво прохаживаться по краю жёлоба, поглядывая вокруг с победным видом. «Белый дрозд! Это уже кое-что!» — говорил я самому себе. «Белые дрозды на дороге не валяются? Хорош же я был, когда огорчался, что не встречаю себе подобных. Таков удел гения! Таков и мой удел!» Я желал бежать от мира, теперь же я желаю его удивить. Коль скоро я та самая бесподобная птица, чье существование отрицает пошлая толпа, я обязан вести себя как феникс, не больше и не меньше, и презирать всех прочих пернатых. Нужно будет купить записки Альфьери и поэмы лорда Байрона. Примечание. Жизнь Витторио Альфьери из Асти, рассказанная им самим. 1790-1803 годы. Издание 1806 года. Французский перевод 1809 года. Автобиографическая книга итальянского поэта и драматурга. 1749-1803 годы. Мюссе иронизирует над позицией мемуариста, охотно подчеркивающего свою гениальность. Конец примечания. «Эта основательная пища приумножит благородную гордость, дарованную мне Господом. Да, я хочу прибавить к врожденному достоинству достоинство благоприобретенное. Природа сделала меня редким. Я сделаюсь загадочным. Взглянуть на меня будут почитать за честь и милость. Кстати, — прибавил я чуть тише, — а кто мешает мне показывать себя за деньги? Фу, какая недостойная мысль! Лучше я сочиню поэму по примеру Кахатагана, но не в одной песне, а в 24, как все великие люди. Нет, этого недостаточно. Песен будет 48 с примечаниями и приложением. Примечание. Литераторы романтической эпохи любили не только мелкие лирические жанры, но и крупные формы. Например, Эдгар Кине в 1835 году выпустил поэму «Наполеон» в 52 песнях, а Александр Суме в 1841 году «Божественную эпопею» в 12 песнях. Конец примечания. «Мир должен узнать, что я существую. Конечно, я не примину оплакать в стихах мое одиночество, но сделаю это так, что самые великие счастливцы станут мне завидовать. Коль скоро небеса отказали мне в подруге, я оболью грязью подруг всех моих современников. Я докажу, что зелен любой виноград, кроме того, который клюю я сам. Соловьям тоже не поздоровится. Я докажу, как дважды два, что их жалобные напевы отвратительны и что они подсовывают нам гнилой товар. Надобно мне побывать у Шарпантье». Примечание. Жерве Шарпантье, около 1805-1871 годы, парижский издатель, у которого с 1840 года печатался сам Мюссе. Конец примечания. «Первым делом я хочу создать себе прочное положение в литературе. Я располагаю окружить себя не только журналистами, но и настоящими писателями и даже писательницами. Я сочиню роль для мадемуазель Рошель». Примечание. Мюссе был страстным поклонником французской трагической актрисы Рошель. Настоящее имя и фамилия Элиза Рошель Феликс, 1821-1858 годы, которая способствовала возрождению французской публики интереса к классицистической трагедии Корнеля и Рассина. Игре молодой актрисы он посвятил статьи о трагедии в связи с дебютом «Мадемуазель Рошель» и «Новая постановка Баязида», обе 1838 года. Мюссе не раз обещал Рошель написать для нее пьесу. С этими обещаниями связаны наброски трагедии «Служанка короля» 1839 года и замысел трагедии «Алкеста» 1840 год. Однако ни то, ни другое намерение осуществлены не были. Конец примечания. А если она откажется ее играть, начнут трубить на всех углах, что она в подметке не годится старой провинциальной актрисе. Я отправлюсь в Венецию и за 4 ливра и 10 су в день найму прекрасный дворец Мочениго, стоящий на берегу канала, в самом сердце этого феерического города. Примечание. Когда в декабре 1833 года в разгар своего романа Жорж Санд Мюссе оказался вместе с нею в Венеции, он собирался поселиться в этом дворце, но отказался от своего намерения, поскольку в комнаты не проникало солнце. Об этом Мюссе упомянул в своей статье «Салон 1836 года». Конец примечания. Там, должно быть, все дышит воспоминаниями об авторе Лары. Примечание. «Лара», 1814 год, поэма Байрона, который в Венеции жил во дворце Мочениго. Конец примечания. И это вселит в меня вдохновение. Я освою Спенсерову строфу, и из моего уединенного приюта потечет поток перекрестных рифм, в которые я вложу свою великую душу. Примечание. Девятистрочная строфа, 8 стихов пятистопного ямба и 1 шестистопного, с расположением рифм А, Б, А, Б, Б, С, Б, С, С, была создана английским поэтом Эдмундом Спенсером около 1552-1599 годы для поэмы «Королева фей», 1590-1596 годы, и возрождена Байроном в паломничестве Чайльд Гарольда. Конец примечания. Я заставлю вздыхать всех синиц, ворковать всех горлиц, рыдать всех гусынь и ухать всех старых сов. Но сам я останусь непреклонен и буду выше любви. Напрасно эти несчастные, зачарованные моими возвышенными напевами, будут молить меня о жалости. На все это я отвечу прочь. О, верх блаженства! Рукописи мои будут продаваться на вес золота. Книги мои приобретут известность за морями. Я сделаюсь богат и славен, но останусь равнодушен к восторженному шепоту толпы. Одним словом, из меня выйдет безупречный белый дрозд, настоящий эксцентрический писатель, прославляемый и обожаемый, превозносимый и ненавидимый, и при этом ворчливый и совершенно невыносимый. Глава 7. Не прошло и полутора месяцев, как я выдал в свет свое первое творение. То была, как я и задумал, поэма в 48 песнях. Туда, правда, вкрались кое-какие небрежности по причине чрезвычайной скорости моего письма. Но я счел, что нынешняя публика, привыкшая к той изящной словесности, образцы которой печатаются в газетных подвалах, закроет на это глаза. Примечание. В газетных, так называемых, подвалах, то есть в нижней части страницы ежедневных политических газет, называемой «фельетон», публиковались тексты, не связанные с политическими новостями, рецензии на книги и спектакли, хроника светской и художественной жизни и, главное, романы с продолжением, которые по месту расположения в газете получили название «романы-фельетоны». Их авторы уделяли преимущественное внимание завлекательному сюжету, а отделкой стиля зачастую пренебрегали. Конец примечания. Я имел успех, достойный меня, то есть беспримерный. Предметом моего сочинения был никто иной, как я сам. В этом я следовал нынешней моде. Примечание. Намек на исповедальные романы от первого лица, распространенные в романтической прозе 1830-х годов. Хотя Мюссе, автор «Исповеди сына века», 1836 год, сам отдал дань этому жанру, к возможности искренней исповеди он относился с большим скепсисом. И не он один. В сценах, пародию на исповедальный роман, нетрудно разглядеть также в рассказах «Медведя», «Крокодила», «Пингвина». Конец примечания. С пленительным кокетством я рассказывал о пережитых мною страданиях. Я посвящал читателя в 1000 самых пикантных подробностей моего домашнего существования. Не меньше 14 песен ушло на описание матушкиной миски. Я исчислил ее выемки, дыры, выпуклости, щербинки, неровности, пятна, оттенки и отблески. Я изобразил ее изнутри и снаружи, с боков и сверху, слева и справа. Перейдя от формы к содержанию, я исследовал все находившиеся там травинки и соломинки, сухие листья и щепки, камешки и капли воды, дохлых мух и лапки майских жуков. Описание вышло превосходное. Примечание. Пассаж про миску метит в Бальзака. Чрезвычайная подробность, мелочность, так сказать, описаний, считалась приметой именно его стиля, и критики 1830-х годов охотно иронизировали над этим свойством бальзаковской прозы. Конец примечания. Но не думайте, что я напечатал все описание целиком, чтобы читатели-наглецы могли его пропустить. Нет, я разрезал его на куски и ловко разбросал по своему повествованию. В результате ни одна деталь не пропала. В самые интересные и драматические моменты читатель получал 15 страниц про миску. Полагаю, что в этом и заключается одна из величайших тайн искусства. Я не жадный, и дарю ее всем, кто пожелает ею воспользоваться. Книга моя взволновала всю Европу. Там с жадностью набросились на откровенные признания, которыми я соблаговолил поделиться. Да и могло ли быть иначе? Ведь я не только исчислил все факты, связанные с моей особой, но представил также полную картину всех мечтаний, каким предавался, начиная с двухмесячного возраста. Я даже поместил на самом видном месте оду, которую сочинил, когда находился еще в яйце. Разумеется, не обошел я своим вниманием и великий вопрос, занимающий нынче весь мир, а именно, будущее рода человеческого. Примечание. Ирония Мюссе в этом пассаже направлена сразу по двум адресам. В широком смысле подразумеваются все многочисленные проекты переустройства мира и человеческой природы, которые в 1830-е годы обсуждались во французской печати. Но у насмешки Мюссе имелся и конкретный объект. Статья Шатобриана «Будущее мира», опубликованная в 1834 году во втором томе «Revue de Demande» и представлявшая собой часть общего заключения к замогильным запискам. Шатобриан первым во Франции еще в самом начале XIX века, в 1802 году, когда вышел его трактат «Гений христианства» и приложение к нему «Повесть Рене», запечатлел все те черты разочарованного героя, который, ничем не насытившись, уже всем пресыщен, и которого впоследствии изображали писатели следующего поколения, в том числе и Мюссе. Все они находились под влиянием прозы Шатобриана, и все в той или иной степени стремились от этого влияния освободиться. Мюссе зашел в этом стремлении так далеко, что в самом конце 1840-х годов, после того, как замогильные записки наконец вышли в свет, сочинил очень злую пародию на них, впрочем, изданную только в 1919 году, «Запредельные записки», написанные, как и «История белого дрозда», от лица пернатого, господина Голубка. В них Мюссе высмеивает и многословие Шатобриана, и его страсть к экзотике, но главное, его самовлюбленность и самовозвеличивание. Насмешка над писателем, полагающим, будто они способны решить вопрос о будущем человечества, сходный антишатобриановский выпад. Об отношении Мюссе к Шатобриану смотрите «Ледда», «Le complexe d'Octave». Конец примечания. Вопрос этот показался мне интересным. И в минуты досуга я походя набросал его решение, которое все сочли удовлетворительным. Всякий день я получал хвалебные стихи, поздравительные письма и анонимное признание в любви. Что же до визитов, я строго следовал своему первоначальному плану. Дверь моя была закрыта для всех. Тем не менее, я не мог не принять двух чужестранцев, представившихся моими родственниками. Один был дрозд из Сенегала, а другой дрозд из Китая. «Ах, сударь!» — сказали они, едва не задушив меня в объятиях. «Вы великий дрозд! Как прекрасно вы описали в своей бессмертной поэме глубокие страдания непризнанного гения!» Примечание. Мюссе не разделял романтическую концепцию, согласно которой истинный художник стоит настолько выше толпы филистеров, что не может быть понят ею и не должен к этому стремиться. Свою точку зрения на этот счет он подробно обосновал в статье «Салон 1836 года». Произведение искусства, по убеждению Мюссе, должно непременно удовлетворять двум требованиям – нравиться толпе и нравиться знатокам. Презирать толпу так же губительно для художника, как и обращаться только к ней одной. Конец примечания. Когда бы мы и без того не были совершенно никем не поняты, мы бы сделались непонятыми по прочтении ваших стихов. как сострадаем мы вашим терзаниям, как близко нам ваше величавое презрение к черни. Нам, сударь, известны не понаслышке все тайные муки, которые вы воспели. Вот два сонета, которые мы сложили общими усилиями, и счастливы вам их преподнести. А вот это, — добавил китаец, — музыка, которую моя супруга сочинила на один отрывок из вашего предисловия. Она изумительно передает намерение автора. «Господа», — отвечал я, — «сколько могу судить, вы особо чувствительные и просвещенные. Но позвольте полюбопытствовать, в чем причина вашей меланхолии?» «Ах, сударь», — отвечал житель Сенегала, — «посмотрите, как я сложен. Оперение у меня, правду сказать, приятное, того ярко-зеленого цвета, каким блистают селезни, но клюв слишком короток, а ноги слишком неуклюжи, а хвост в полтора раза длиннее тела. Есть от чего прийти в отчаяние». «А моя участь, сударь», — сказал китаец, — «еще незавиднее. У моего собрата хвост волочится по земле, а на меня уличные сорванцы показывают пальцем, потому что у меня хвоста нету вовсе». «Господа», — отвечал я, — «примите мои соболезнования. Иметь слишком много или слишком мало всегда неприятно, о чем бы ни шла речь. Но позвольте заметить, что в ботаническом саду есть немало особ, которые на вас похожи. Они пребывают здесь уже довольно давно в виде превосходно исполненных чучел. Как сочинительнице недостаточно быть бесстыдной для того, чтобы выдать в свет хорошую книгу, так и дрозду недостаточно быть недовольным собой для того, чтобы стать гением. Я единственный в своем роде, и моя печаль в этом. Быть может, я не прав, но я имею на это право. Я бел, господа. Станьте белыми и вы. Тогда поговорим». Глава 8. Несмотря на мою решимость и деланное спокойствие, я не знал счастья. Одиночество принесло мне славу, но не дало радости. И я не мог без ужаса думать о перспективе провести всю жизнь в безбрачии. Особенно сильные муки я испытывал из-за прихода весны. Уныние вновь начало овладевать мною, когда непредвиденное обстоятельство переменило мою участь. Само собой разумеется, сочинения мои пересекли Ла-Манш, и англичане читали их взахлеб. Англичане читают взахлеб все, чего не понимают. Однажды мне пришло письмо из Лондона, подписанное одной юной дроздихой. «Я прочла вашу поэму», — писала она, — «с таким восторгом, что приняла решение предложить вам мою руку и жизнь. Господь создал нас друг для друга. Я похожа на вас. Я белая дроздиха». Нетрудно вообразить мое изумление и мою радость. «Белая дроздиха!» — воскликнул я. «Возможно ли это? И так я не один на этом свете». Я поспешил ответить прекрасной незнакомке и дал ей понять, насколько по душе мне ее предложение. Я умолял ее либо без промедления отправиться в Париж, либо позволить мне прилететь к ней. Она отвечала, что предпочитает прилететь сама, ибо родители ей надоели, и что она предстанет передо мной очень скоро, лишь только приведет в порядок свои дела. В самом деле, через несколько дней я ее увидел. О, блаженство! То была прелестнейшая в мире дроздиха, и притом еще белее меня. «Ах, мадемуазель!» — воскликнул я. «Или, вернее сказать, сударыня, ибо я уже почитаю вас своей законной супругой. Возможно ли, чтобы молва до сих пор не поведала мне о существовании особы столь очаровательной? Да будут благословенны все мои бедствия и удары клювом, полученные от батюшки, коль скоро небесам угодно даровать мне столь нежданное утешение. До сего дня я полагал, что осужден на вечное одиночество, и, признаюсь откровенно, приговор этот меня тяготил. Но, глядя на вас, Я чувствую, что мое призвание — стать отцом семейства. Примите безотлагательно мою руку, поженимся по-английски без церемоний и отправимся вместе в Швейцарию». «Я иного мнения», — отвечала мне юная Дроздиха. «Я хочу, чтобы свадьба наша была роскошной и чтобы на ней собрались все французские дрозды сколько-нибудь благородного происхождения. Такие существа, как мы, обязаны из уважения к собственной славе не уподобляться подзаборным кошкам. Я привезла с собой целую пачку банкнот». Примечание. В оригинале это слово выделено курсивом как англицизм, свидетельствующий об английском происхождении дроздихи. От английского «bank» – «банк» и «note» – «расписка». Конец примечания.